17 декабря в Стокгольме прошло объединенное собрание североевропейских прогрессивных политических партий и дружественных организаций, посвященное 5-летию со дня кончины великого Ким Чен Ира. На видном месте зала собрания была вывешена картина с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Здесь были представители политических партий, организаций по изучению идей Чучхи, организаций дружбы и солидарности с корейским народом североевропейских стран, в том числе Швеции, Финляндии и Дании, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Швеции и сотрудники нашего посольства. Участники возложили корзины и букеты цветов картины с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На собрании была принята телеграмма в адрес верховного руководителя Ким Чен Ына. Затем опубликовано заявление выдающейся заслуги великого Ким Чен Ира.